Сиддхартха не мог последовать совету друга. Он не в силах был расстаться с сыном. Он безропотно выполнял все его прихоти. Он позволял ему не замечать себя. Он молчал. Он ждал каждый день, начиная с начала свою борьбу, вооруженный мечом доброты, защищенный щитом терпения. И Васудева молчал, и ждал, исполненный доброты, мудрости, смирения. В искусстве терпения они оба были мастерами. Как-то раз, когда лицо мальчика особенно сильно напомнило ему Камалу, он неожиданно вспомнил и ее слова, которые она однажды сказала ему много лет назад, в годы их молодости. «Ты не можешь любить», — сказала она ему. И он согласился с ней и сравнил себя со звездой, людей же, что сродни малым детям, с падающими листьями. И все же в словах ее он почувствовал упрек. Он и в самом деле никогда не мог отдать свое сердце полностью, без остатка, другому человеку. Забыть себя ради другого, делать глупости из любви к другому. Никогда он не умел этого, и в этом, так казалось ему тогда, заключалась та великая разница между ним и людьми, которые похожи на детей. Лишь теперь, когда рядом с ним был его сын, лишь теперь он стал одним из них, страдал из-за другого человека, любил другого человека, потерял из-за любви рассудок, превратился из-за любви в глупца. Лишь теперь и он, наконец, так поздно, впервые в жизни испытал эту страсть, самую могущественную и необъяснимую среди всех прочих, мучился ею, терпел невыносимые муки и все же был окрылен, ибо он обрел что-то новое, стал еще богаче. Он чувствовал, что его любовь, его слепая любовь к сыну — это страсть, что-то очень человеческое, что это мутный источник, темная вода, имя которой — сансара. Но вместе с тем он чувствовал также, что она имеет ценность, что она необходима, что она родилась из его собственной сущности. Значит, ему предстояло искупить и эту похоть души, изведать и эту боль, совершить и эти безумства. А сын, между тем, равнодушно взирал на то, как отец день за днем совершает свои безумства, как добивается его любви, как униженно исполняет все его прихоти. Этот отец не имел ничего, что могло бы восхитить его, как не имел и ничего, способного внушить ему страх. Он был добрый человек, этот отец, добрый, приветливый, ласковый, благочестивый, а может быть даже святой. Все это были не те черты, которые могли бы открыть ему путь к сердцу мальчика. Он был скучен ему, этот отец, заточивший его в темницу своей жалкой лачуги. А самой ненавистной хитростью этой старой лисы было то, что он на каждую злую выходку его отвечал улыбкой, на каждое оскорбительное слово приветливым взглядом, на каждую жестокость — добротой. Гораздо милее ему были бы угрозы и суровые наказания —